Тогда, продолжая постукивать палочкой по шару, цвет стал пробовать выговорить все 13 букв в любом возможном для произношения порядке. Танорифогемас, морфогенатаси, расатогоминфе. Голова его тяжелела. Уныние и усталость все сильнее овладевали им, и вдруг точно вдохновение подхватило цвета, и волнистые волосы выпрямились, и холодным ежом стали на голове. «Афро! Аместигон!» — воскликнул он громко и ударил палочкой по шару. Жалкий тонкий писк раздался на столе. Цвет поднял глаза и сразу выпрямился от изумления и ужаса. Странный шар раздался до величины арбуза. Внутри его ходили, свиваясь, какие-то дымные, сизые, густые клубы, похожие на тучи во время грозы, и зловещим кровавым заревом освещал их изнутри невидимый огонь. А на шаре стояла на задних лапах огромная черная крыса. Глаза ее светились голубым фосфорическим блеском, из раскрытой красной пасти выходил жалобный визг, и вся крысиная морда была поразительно похожа на чье-то очень знакомое лицо. «Мефодий Исаевич Тофель!» — мелькнуло быстро в памяти цвета. «Мефистофель!» Он замахнулся палкой и крикнул на весь дом. «Кыш, проклятый! Брысь, Афро, Аместигон!» Он сам не знал, почему у него назвалось это фантастическое имя. Но крыса тотчас же исчезла, точно растаяла. Вместо нее из темноты выдвинулась огромной величины козлиная голова с дрожащей бородой, с выпученными фосфорическими глазищами, шевелящимися губами, мерзко и страшно похожими на человеческое лицо. Отвратительно и остро запахло в комнате козлиным потом. Угрожающе заблеял козел и наклонил рога. «Ах так!» — крикнул в выступлении цвет. «Афро! Аместигон!» Изо всей сил он пустил тяжелой палкой в козлиную морду, но не попал. Удар пришелся по огненному шару, раздался страшный грохот. Точно взорвался пороховой погреб. Ослепительное пламя рванулось к потолку. Серный удушливый ураган дохнул на цвета, и он потерял сознание. Должно быть, от усталости и перенесенных волнений с ним приключился длительный обморок, перешедший потом сам собой в глубокий каменный сон. Проснулся он потому, что узенький солнечный луч, пробившийся длинной золотой спицей сквозь круглую молиедину в темно-вишневой занавеси окна, долго скользил по шее, по губам и по носу цвета, пока, наконец, не уперся ему в глаз и защекотал своим жгучим прикосновением. Цвет зажмурился, чихнул, открыл глаза и сразу почувствовал себя таким бодрым, свежим, легким и ловким, как будто бы все его тело потеряло вес, как будто кто-то внезапно снял с его груди и спины долго стеснявшую тяжесть, как будто ему вдруг стало 9 лет, когда люди более склонны летать, чем передвигаться по земле. Он вовсе не удивился тому, что проснулся одетым и лежащим не в лаборатории, а в смежной спальной комнате на широком замшевом диване, и что под головой у него была старинная, атласная, вышитая шелковыми цветами подушка, неизвестно откуда взявшаяся. Но все, что произошло с ним вчера в кабинете полусумасшедшего алхимика, совершенно исчезло, выпало из его памяти. Точно кто-то стер губкой все события этой странной, страшной ночи. Он помнил только, что пришел вечером в дом, остался один и пробовал от нечего делать читать какую-то древнюю рукописную старческую дребедень, но устал смертельно и сам не знает, как дотащился до дивана.

Когда мы глядим на освещенный экран кинематографа и видим, что на нем жизненные события совершаются обыденным, нормальным, разве лишь чуть-чуть усиленным темпом, то это означает, что лента проходит мимо фокуса аппарата со скоростью около 20 последовательных снимков в секунду. Если демонстратор будет вращать рукоятку несколько быстрее, то соразмерно с этим ускорятся все жесты и движения. При 40 снимках в секунду люди проносятся по комнате, не поднимая, не сгибая ног, точно скользя с разбегу на коньках. Извозчичья кляча мчится с резвостью первоклассного рысака и кажется стоногой. Молодой человек, опоздавший на любовное свидание, мелькает через сцену с мгновенностью метеора. Если, наконец, демонстратору придет в голову блажной каприз еще удвоить скорость ленты, то на экране получится одна сплошная, серая, мутная, дрожащая и куда-то улетающая полоса. Именно в таком бешеном темпе представилась бы глазам постороннего наблюдателя вся жизнь цвета после его поездки в Червонную. Сотни, тысячи, миллионы самых пестрых событий вдруг хлынули водопадом в незаметное существование кроткого и безобидного человека. Вот это тихое прозябание Божьей коровки. Рука невидимого оператора вдруг завертела его жизненную ленту с такой лихорадочной скоростью, что не только дни и ночи, обеды и ужины, комнатные и уличные встречи и прочая обыденщина, но даже события самые чрезвычайные, приключения неслыханно фантастические, всякие сказочные, небывалые чудеса, все слилось в один мутный, черт его знает, куда несущийся вихрь. Изредка, как будто бы рука незримого оператора уставала, и он, не прерывая вращения, передавал рукоятку в другую руку, тогда сторонний зритель этого живого кинематографа мог бы в продолжении 4-5 секунд, разинув от удивления рот и вытаращив глаза, созерцать такие вещи, которые даже не снились неисчерпаемому воображению прекрасной Шахерезады, услаждавшей своими волшебными рассказами бессонные ночи царя Шахриора. И всего замечательнее было в этом житейском, не весь откуда сорвавшемся урагане, то, что главный его герой, Иван Степанович Цвет, совсем не удивлялся тому, что с ним происходило. Но временами испытывал тоскливую покорность судьбе и бессилие перед неизбежным. Слегка поражало его, хотя лишь на неуловимые и короткие секунды, то обстоятельство, что сквозь яркий и радужный калейдоскоп его бесчисленных приключений очень часто и независимо от его воли мелькало точно просвечивающие строчки на обороте почтовой бумаги, точно водяные знаки на кредитном билете, точно отдаленный подсон узорчатого сна, давнишняя знакомая обстановка его мансарды, желтоватенькие обои, симметрически украшенные зелеными венчиками с красными цветочками, японские ширмы, на которых красноногие аисты шагали в тростнике, а плешивый рыбак в синем кимоно сидел на камне с удочкой, окно с тюлевыми занавесками, подхваченными голубыми бантами. Эти предметы быстро показывались в общем сложном, громоздком и капризном движении и мгновенно таяли, исчезали, как дыхание на стекле, оставляя в душе мимолетный след недоумения, тревоги и странного стыда. Началось все это кинематографическое волшебство на станции Горынище, куда около полудня приехал Цвет, сопровождаемый услужливым почтальоном. Этот случайный попутчик оказался премилым, малым, лет почти одинаковых с Иваном Степановичем, но без его стеснительной скромности, веселым, предприимчивым, здоровым, смешливым, игривым и легкомысленным, как годовалый щенок крупной породы. Должно быть, он просто сердечно, без затей, с огромным молодым аппетитом глотал все радости, которые ему дарила неприхотливая жизнь в деревенской глуши. Был мастер отхватить коленцы с лихим перебором на гитаре, гоголем пройтись соло в пятой фигуре кадрили на вечеринке у попа, начальника почтовой конторы или волосного писаря, весело выпить, закусить и в хоре спеть верным вторым тенорком, накинув плащ с гитарой под полою, сорвать в темноте синей или, играя в горелки, быстрый трепетный поцелуйчик с лукавых, но робких девичьих уст, проиграть полтинник в козла или в 21 пухлыми, потемневшими картами и с гордостью носить с левого бока огромную, не вынимающуюся из ножен шашку, а с правого 10-фунтовый револьвер Смит Вессона казенного образца, заржавленный без курка. Этот молодчина совсем пленил и очаровал скромного цвета. Поэтому, приехав в Горынище, они оба с удовольствием выпили водки в станционном буфете, закусили очень вкусной маринованной самовиной и почувствовали друг другу то мгновенное, беспричинное, но крепкое дружественное влечение, которое так понятно и прелестно в молодости. Два пассажирских поезда почти одновременно подошли с разных сторон к станции. Надо было прощаться. Нежный сердцем цвет затуманился. Крепко пожимая руку Василия Васильевича, он вдруг почувствовал непреодолимое желание подарить ему что-нибудь на память. Но ничего не мог придумать, кроме тикавших у него в кармане старых, дешевеньких, томпаковых часов с вытертыми и позеленевшими от времени крышками. Однако он сообразил, что и этот дешевый предмет может оказаться кстати. По дороге веселый почтальон уморительно рассказывал о том, как на днях, показывая знакомым девицам замечательный фокус, таинственный факир или яичница в шляпе, он вдребезги разбил свои анкерные стальные часы кухонным пестиком. «Неважная штучка мои часы», — подумал Свет, — «а все-таки память. И брелочек, на нем сердоликовая печатка, можно отдать вырезать начальные буквы имени и фамилии или пронзенное сердце». Он сказал ласково: «Вы прекрасный спутник. Если б мне не ехать, мы с вами, наверное, подружились бы. Не откажитесь же принять от меня на добрую память вот этот предмет». И, опуская пальцы в жилетный карман, он добавил, чтобы затушевать незначительность дара легкой шуткой: «Вот этот золотой фамильный хронометр с бриллиантовым рилком. Во-го-го!» Добродушно захохотал почтальон. «Если не жалко, то что ж, я по совести не откажусь». И Цвет сам выпучил глаза от изумления, когда с трудом вытащил на свет Божий огромный, старинный, прекрасный золотой хронометр работы отличного английского мастера Нортона. Случайно притиснутая материя пружинка сообщила сбоем, и часы мелодично принялись отзванивать 12. К часам был на тонкой золотой цепочке ленточки прикреплен черный эмалевый перстенек с небольшим бриллиантом, засверкавшим на солнце, как чистейшие капли росы. «И извините, такая дорогая вещь», — пролепетал смущенный почтальон. «Мне, право, совестно». Но удивление уже покинуло Цвета. Вероятно, по рассеянности захватил дядины. «Все равно пустяки», — подумал он небрежно и сказал с великолепным по своей простоте жестом: «Возьмите, возьмите, друг мой, я буду рад, если эта безделушка доставит вам удовольствие». Пришло время проститься. Рыжему почтальону надо было бежать за своей кожаной сумкой с корреспонденцией. Молодые люди еще раз крепко пожали друг другу руки, поглядели друг другу в глаза и почему-то внезапно поцеловались. «Чудесный вы человечина», — сказал растроганный Цвет. «От души желаю вам стать как можно скорее почмейстером, а там и жениться на красивой, богатой и любезной особе». Почтальон махнул рукой с видом веселого отчаяния. «Эй, где уж нам, дуракам, чай пить? Первое ваше пожелание, если избудется, то разве лет через 5? Да и то надо, чтобы слетел или умер кто-нибудь из начальников в округе, а я зла никому не желаю. А второе, увы мне, чадо мое, так же для меня невероятно, как сделать с китайским богдыханом. Вам-то я, дорогой господин Цвет, конечно, признаюсь с полным доверием. Есть тут одна, в стародубе звать Клавдушкой. Поразила она меня в самое сердце. На Рождестве я танцевал с ней и даже успел объясниться. Но куда? Отец — лесопромышленник, богатеющий человек. Одними деньгами дает за Клавдушкой приданого 3000, не считая то, что вещами. Что ей за партия? Однако мое объяснение приняла благосклонно, сказала: «Потерпите, может быть, и удастся повлиять на папашу, подождите», — сказала, — «я вас извещу». Но вот и апрель кончается, понятное дело, забыла. Девичья память коротка, эх, завей горе веевочкой, однако пожелаю счастливого пути. Всего вам наилучшего, бегу, бегу. Иван Степанович вошел в вагон. Окно в купе было закрыто. Опуская его, Цвет заметил как раз напротив себя, в открытом окне стоявшего встречного поезда, в 3 шагах расстояния, очаровательную женскую фигуру. Темный фон сзади нее мягко и рельефно, как на картинке, выделял нарядную весеннюю белую шляпку с розовыми цветами, светло-серое шелковое пальто, розовое, цветущее, нежное, прелестное лицо — и огромный букет, свежий, едва распустившийся, только этим утром сорванной сирени, который женщина держала обеими руками. «Как хороша!» — подумал Цвет, не сводя с нее восторженный глаз. «Сколько нежности, чистоты, ума, доброты, изящества! Нигде в целом свете нет подобной ей. Есть много красавиц, но она единственная, ни на кого не похожая, неповторяемая. Ах, она улыбается!» Правда, она улыбалась, но только чуть-чуть, одними глазами. И в этой тонкой улыбке было и невинное кокетство, и ласка, и радость своему здоровью, и весеннему дню, и молодое проказливое веселье. Она погрузила нос, губы и подбородок в гроздья цветов, время от времени, будто мимоходом, соединяла свои темные живые глаза с восхищенными глазами Ивана Степановича.